Из-за сруба показался Емельян Свежев в красном колпаке с кнутом на плече. Помощники его взяли из саней девку, пинками подтащили к столбу, сорвали с нее шубейку и привязали руками в обнимку за столб. Дьяк громко читал по развернутому свитку, покачивая печатями, но голос его на трескучем морозе едва был слышен, только и разобрали, что девка Машка Селифонтова, а немец Кулькин, не то еще как-то. Из саней виднелись вздернутые его плечи и лысый затылок. Лошадиное лицо Емельяна неподвижно улыбалось. Не спеша подошел к столбу, снял кнут, и только резкий свист услышали. Красный наискось рубец увидели на голой спине девки. Кричала она по-поросячьи. Дали ей 5 ударов, и те в полсилы. Отвязали от столба, шатающуюся подвели к костру, и Емельян, выхватив из углей железо, прижал ей к щеке. Завизжала, села, забилась. Подняли, одели, положили в сани и шагом повезли куда-то по Москве-реке в монастырь. Дьяк все читал грамоту. Взялись за немца. Он вылез из саней низенький, плотный, и сам пошел к срубу. Вдруг сложил дрожащие ладони, поднял опухшее с отросшей темной щетиной лицо, и сукин сын немец залопотал, громко заплакал. Подхватили, поволокли на сруб. Там Емельян сорвал с него все догола, повалил на розовую жирную спину, положил еретические книги и тетради и, поданный снизу головней, поджег их. Так было указано в грамоте. Книги и тетради сжечь у него на спине. С берега, где стоял цыган, крикнули: «Кулькин, погрейся!» Но на этого губастого парня зароптали: «Замолчи, бесстыдник, сам погрейся так-то».